неизвестный ждет нас берег, манит солнцем и дождем. Мы пройдем меж двух Америк и Австралию найдем. Через зной, шторма и вьюгу, на земле и на воде мы протянем руку другу в неожиданной беде. Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса. Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть третья. Подкова с трилистником. Не теряйте надежды. Если капитан Грант жив, то он находится в Австралии. Кто это сказал? Я. Это сказал я. Ты? Айртон. Я. Я такой же шотландец, как и вы, сэр. Я один из потерпевших крушение на Британии. До сих пор в моих ушах звучит голос Айртона. Помню, как мы все были взволнованы, услышав его слова. Бедняжка Мэри едва не лишилась чувств от волнения и счастья. Да, это было так неожиданно. Мы так мирно беседовали на обеде у гостеприимного Падде О'Мура, как вдруг один из его работников заявил, что плавал вместе с Гарри Грантом. К тому же его внешность невольно внушала доверие и уважение. На его лице как бы запечатлелись следы недавно пережитых тяжелых испытаний. Он производил впечатление человека, способного переносить страдания, бороться с ними и преодолевать их. Это вам, сэр, он сразу внушил доверие и уважение. А мне он не понравился с первого взгляда. Да, и вы, как всегда, оказались правы, мой друг. Благодаря вам удалось нам уйти от смертельной опасности. И что мы сейчас все вместе сидим у камина и можем вспоминать об этой истории спокойно и с удовольствием. О, действительно, есть о чем вспомнить. И мне кажется, будет весьма справедливо, если рассказ об этой истории поведете вы, кузен, если бы не вы. Ну, хорошо. Хорошо, Ален, я согласен продолжить рассказ. Итак, на чем мы остановились? На сообщение Айртона о том, что он один из потерпевших крушение на Британии. Вы один из потерпевших крушение на Британии? Да, сэр. Я служил боцманом у капитана Гранта. Вы спаслись во время кораблекрушения вместе с ним? Нет, сэр, нет. В ту страшную минуту волна смыла меня с палубы и выбросила на берег. А, стало быть, вы не один из тех двух матросов, о которых упоминается в документе? Нет. Я не подозревал о существовании этого документа, очевидно. Капитан бросил его в море, когда меня уже не было на судне. Но что же с капитаном? Неизвестно, сэр. Я считал его утонувшим или разбившимся о скалы. Простите, но тогда что же вы знаете? Только одно. Если капитан Грант жив, то он находится в Австралии. Это мы слышали. Где произошло крушение? Когда волна смыла меня с бака, где в это время спускал кливер, Британия мчалась прямо к австралийскому берегу. До него оставалось меньше двух кабельтовых. Следовательно, крушение произошло как раз в этом месте. Под 37 градусом широты? Под 37. На западном побережье? Нет, на восточном. А когда произошло крушение? В ночь на 27 июня 1862 года. Так и есть. Так и есть то самое число. Ну На бесчисленные вопросы, которыми его забросали, боцман отвечал разумно и ясно. Пока он говорил, мисс Мэри все время держала его руки в своих. Подумайте, этот человек был спутником моего отца. Он жил рядом с ним, скитался с ним по морям, преодолевал с ним общие опасности. До сих пор никому не приходило в голову сомниться в правдивости сообщений этого боцмана. Лишь, пожалуй, Джон Манглс и я, люди менее доверчивые, спрашивали себя, заслуживает ли слова Айртона полного доверия. Капитан Джон. Да, сэр. Не выкурите ли вы со мной по сигаре, вот здесь в тени? Охотно. Благодарю вас. Эта встреча столь неожиданно, что не может не внушать некоторые подозрения, а? Да, сэр. Однако Айртон называет события, даты абсолютно правильно. Да, да. Упоминая при этом поразительные подробности. Да. Но как бы ни были точные подробности, они все же не дают основания к безоговорочному доверию. Ибо замечено, что нередко ложь опирается на правдоподобные подробности. Об этом стоит поразмыслить. Капитан Джон! Майор! Идите скорее! Айртон рассказал, что он видел меня и Мэри в Глазго в день отплытия Британии и на завтраке, который отец дал своим друзьям на Британии. Да-да. На этом завтраке присутствовал шериф города Макинтайр, а присматривать за Робертом ему уже тогда едва минуло 9 лет. Поручено было боцману Дику Тернеру. Как сейчас помню, мальчуган вырвался от него и взобрался на Боб Салин. Правда, правда. Еще расскажите нам, мистер Айртон. Еще что-нибудь о нашем отце. Почти все о путешествии Британии мы знаем из газет. Сообщения прекратились после того, как судно 30 мая 1862 года покинуло мыс Доброй Надежды. А что же было дальше? Через 3 недели после этого разразилась страшная буря, лишившая корабль управления. Судно сильно кренило. Пришлось срубить мачты. В трюме обнаружилась течь, и заделать ее не удавалось. Мой бедный отец. Сколько пришлось ему пережить. Ваш отец, мисс Мэри, настоящий моряк. Он держался мужественно и бесстрашно, и тем подавал пример всей команде. Мы боролись с бурей целую неделю, но вода в трюме дошла до 6 футов, судно постепенно погружалось. Шлюпки снесло ураганом. А когда же вы увидели землю? О, этот день я не забуду никогда. В ночь на 27 июня неожиданно показалось восточное побережье Австралии. Казалось, спасение близко. Что же? Что было дальше? Рассказывайте, Айртон, рассказывайте. Вскоре Британию со страшной силой выбросило на берег. Волна сбила меня и бросила в пену прибоя. Я потерял сознание. А когда пришел в себя, то был уже в плену туземцев. Они увели меня вглубь материка. А потом? Что было с вами потом, Айртон? Жизнь в плену не сахар. Я только и ждал того момента, когда мне удастся вырваться на волю. В одну октябрьскую ночь мне удалось скрыться. В течение месяца, питаясь коренями, блуждал я по бесконечным пустынным местам, ориентируясь днем по солнцу, ночью по звездам. Наконец дотащился до гостеприимного крова Падди О'Мура. Поступил к нему на работу и зажил счастливой жизнью. Благодарю вас. Скажите, уважаемый Падди О'Мур, да. Вы довольны работой Айртона? Если Айртон доволен мной, то и я доволен им. Он человек умный, храбрый, отличный работник. Если ему нравится у меня, то дом Падди О'Мура будет ему домом так долго, как он того захочет. Благодарю вас. Вы служили боцманом на Британии. Да. Впрочем, у меня даже уцелел мой судовой договор. Сэр Гленарван, Айртон честный человек. За 2 месяца его службы я решительно ни в чем не могу упрекнуть его. О том, что он пережил кораблекрушение и был в плену, я слыхал и раньше. Это прямой человек, достойный вашего доверия. Вот, сэр, договор, подписанный владельцем Британии, капитаном Грантом. Это почерк отца. Позвольте. Том Айртон, матрос первого класса, принят на службу трехмачтового судна «Британия» из Глазго в качестве боцмана. Да. Документ не вызывает сомнений. Так, теперь я приглашаю вас всех немедленно высказаться по поводу того, что следует предпринять в дальнейшем. Ваш совет, Айртон, будет для нас особенно ценным, и я буду вам очень признателен. Спасибо, сэр, за доверие, которое вы мне оказываете. Надеюсь оправдать его. Я немного знаю эту страну, нравы туземцев, и если я смогу быть вам полезен... Несомненно. Я полагаю, как и вы, что капитан Грант и его два матроса спаслись от крушения. А поскольку они не добрались до английских колоний, и о них вообще нет никаких сведений, то я уверен, что они, как и я, попали в плен к туземцам. Вы, Айртон, повторяете мои слова. Конечно, потерпевшие попали в плен к туземцам, как они предвидели. Но значит ли это, что они, подобно вам, уведены к северу от 37-й параллели? Да, сэр, это вполне возможно. Враждебные туземные племена избегают жить вблизи районов, подвластных англичанам. Это очень осложняет наши поиски. Как найти следы пленников среди такого огромного материка? Что бы вы предприняли, мистер Айртон? Я вернулся бы на Дункан, отправился на место крушения и там действовал бы сообразно обстоятельствам, а может быть, указаниям, которые послал бы мне счастливый случай. Правильно, правильно. Только придется подождать, пока починят Дункан. А значит, у вас на судне имеется повреждение? Да. Серьезные? Нет, но для исправления нужно такое оборудование, которого у нас на судне нет. У винта погнулась лопасть, и починить ее можно только в Мельбурне. Тогда пусть Дункан плывет в Мельбурн, а мы без него доберемся до залива Туфолда. Каким образом? Мы пересечем Австралию так же, как пересекли Южную Америку, следуя вдоль 37-й параллели. А что же будет с Дунканом? Если разыщем капитана Гранта, то вместе с ним вернемся в Мельбурн. Если же продлим поиски до побережья, то Дункан отправится за нами. Кто возражает против этого плана? Никто. Если только переход через Австралию возможен. Настолько возможен, что я предлагаю миссис Гленарван и мисс Грант присоединиться к нам. Вы серьезно говорите, Паганель? Вполне серьезно, мой дорогой лорд. Это переход в 350 миль, не больше. Путешествие можно сделать даже в коляске, если угодно, в повозке, что предпочтительнее. Ну, это вроде поездки из Лондона в Эдинбург. Не опаснее. А дикие звери? В Австралии нет хищников. А дикари? Под этой широтой нет дикарей. А беглые каторжники? В южных провинциях Австралии их нет. Они встречаются только в восточных колониях. Ну, что вы скажете об этом, уважаемый Падди О'Мур? Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Не только в провинции Виктория, но и во всей Южной Австралии, в Квинсленде и даже в Тасмании нигде не допускают бывших каторжников. Вот с тех пор, как я живу на этой ферме, я не слыхал ни об одном каторжнике. Я тоже никогда ни одного не встречал. Ну что ж, друзья мои, в дорогу! В дорогу! В дорогу! В дорогу! Там за синею грядою разгорелся новый день. Распрощаемся с водою, оседлаем лошадей. Попадем в любые страны, всем преградам вопреки. Сквозь моря и океаны, через все материки. Смелей вперед, простор зовет, туч редеет полоса. За твоим плечом попутный ветер раздувает паруса. Да, мы были так воодушевлены, что на сборы хватило всего несколько дней. А точнее, на постройку и оборудование фургона, отбор коней и быков, покупку провианта ушло всего 4 дня. Отъезд был назначен на 22 декабря. Ваша точность поразительна. Вы помните все до мельчайших подробностей, кузен. Ну, к сожалению, я не обладаю столь блестящей памятью, как уважаемый Паганель. Но у меня есть свой способ отбора и фиксирования наиболее важных фактов. Извольте взглянуть на этот блокнот. Так. Пожалуйста. О, да тут ничего не поймешь. Какие-то непонятные точки. Закорючки, кружочки. Что это значит? О, это мой секрет. Только я один могу расшифровать свои записи, и это очень ценно. Во время нашего перехода через Южную Австралию я заносил в свой блокнот только те пункты маршрута и те события, которые были особенно важны. Вот поэтому мы сейчас начнем вот с этого флажочка. Пожалуйста. Так. Флажок обозначает Дункан. Если вы помните, перед самым отъездом вы, Эдуард, устроили прощальный обед для нашего доброго друга Падио Мура. Помните? Был приглашен и Айртон. Отличное у вас судно, сэр. Угу. А главное, идет отлично. А каков его тоннаж? 210 тонн. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что Дункан, плывя под всеми парусами, легко делает 15 узлов. Считайте все 17, и вы не ошибетесь. 17? Следовательно, ни одно военное судно, я имею в виду наилучшее, не в силах соперничать с ним. Ни одно. Дункан – настоящая гоночная яхта и не даст себя обогнать ни при какой скорости. Даже под парусами? Даже под парусами. В таком случае, сэр, и вы, капитан, примите поздравления моряка, знающего цену хорошему судну. Благодарю вас. Рад слышать это, Айртон. Оставайтесь на нашем судне, и если вы захотите, этот корабль станет и вашим. Я подумаю об этом. А вы знаете, умный малый этот Айртон. Да, слишком умный. У меня нет никаких оснований, но мне просто не нравится его лицо и манера держать себя. Пометим его в блокноте знаком X. Ну как, Айртон, примите вы участие в нашей экспедиции для розысков потерпевших крушение на Британии? Хорошо, сэр, я отправлюсь с вами. Если мне не удастся навести вас на следы пребывания капитана Гранта, то, во всяком случае, я доведу вас до того места, близ которого разбилось судно. Спасибо, Айртон. Разрешите, сэр, задать вам один вопрос? Да, конечно, говорите, мой друг. Где вы предполагаете встретиться с Дунканом? В Мельбурне. Если нам не понадобится пересечь Австралию от одного побережья до другого. В противном случае, на восточном побережье. А в таком случае капитан Дункан... Да, капитан будет ждать моих распоряжений в Мельбурне. Хорошо, сэр. Можете положиться на меня. Буду рассчитывать на вас, Айртон. Итак, состав экспедиции прежний, сэр? Нет, Паганель. Во-первых, к нам присоединяются Эллен и мисс Мэри. Следовательно, необходим Олбинет. Во-вторых, Айртон. Он будет нам очень полезен. Ну, затем вы, Роберт, Макнапс и два матроса, Вильсон и Мюлреди. Сэр, я рассчитываю, что на этот раз я смогу принять участие в экспедиции. Я надеюсь быть полезным в пути. К тому же, мое присутствие на Дункане вовсе не обязательно. И... Один только вопрос, Джон. Вполне ли вы доверяете своему помощнику? Сэр, вполне, вполне. Том Остин – опытный моряк. Он доведет Дункан до Мельбурна, хорошо отремонтирует его, а затем приведет судно на место встречи точно в назначенный день. Ну, прекрасно, прекрасно. Решено, Джон. Вы отправляетесь с нами. Ведь желательно ваше присутствие, когда мы разыщем отца Мэри Грант. О, сэр. Рано утром 22 декабря все было готово к отъезду. Леди Эллен и мисс Мэри были в восторге от своего помещения. Особенно понравился им огромный фургон. Его первобытные колеса и 6 попарно впряженных быков придавали фургону какой-то патриархальный вид. Айртон сидел на козлах, держа в руках остроконечную палку, и ждал приказаний нового хозяина. Посмотрите, какая чудесная повозка. Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. Всего интереснее разъезжать по свету по способу бродячих труб. Дом, который движется, катится, останавливается тогда, когда вам угодно. Ну, что может быть лучше? Господин Паганель, надеюсь, что буду иметь удовольствие видеть вас в моем салоне. Да, конечно, почту за честь. Какой день у вас приемный? Для своих друзей я буду дома ежедневно, а вы? Самый преданный из них, мадам. Пора отправляться, друзья.